Глава 35. На берегу холодно. Приближается шквал ветра, несущего черную радиоактивную пыль вместе с зарядами грязного снега. Ветер струями мечет эту смесь на измятое морское покрывало. На песок лениво набегают волны, и на фоне хмурого неба струится зеленая вода. Сгорбившись, натягиваю куртку на плечи. Прячу руки в карманы. От резкого порыва ветра закрываю лицо. Недалеко на пляже горит костер, и я вижу фигуру человека, одиноко сидящего у огня. Он закутан в одеяло. Сам не желая того, я направляюсь к человеку. Как бы там ни было, огонь обещает тепло, и больше идти некуда. Ворота закрыты. Это звучит неправильно. И то, что я точно знаю, по какой-то причине не может быть правдой. Пока. Я все ближе, и беспокойство нарастает. Закутанная в одеяло фигура остается неподвижной. Сперва кажется, что фигура враждебна. Но вдруг это заблуждение уступает место страху. Встретить того, кого я уже знаю. Того, кто умер. Умер подобно всем, кого я знал. Я вижу, как в пламени за сидящей фигурой из песка вырастает какая-то структура, огромная и напоминающая крест конструкция. На ней находится что-то неуловимо знакомое. Ветер и моросящий дождь со снегом не дают разглядеть странный объект. Вой ветра, точно плач, тоже напоминает что-то знакомое и пугающее. Подхожу к огню и сразу чувствую на лице его тепло. Вынув руки из карманов, протягиваю их вперед. Фигура шевелится. Я стараюсь не замечать. Я не хочу этого замечать. Ах, кающийся грешник. Семитар, куда делся его сардонический тон? Возможно, он больше не нужен? Взамен появилась другая интонация. Участие. Великодушная симпатия того, кто победил в нашей игре, чей доход позволяет забыть о сомнениях. Что? Уже смешно. Почему не станешь на колени и прямо в костер? Будет еще теплее. Не настолько продрог. Я отвечаю в самом деле, дрожа и боясь взглянуть на его лицо. В свете пламени глаза Семитара сверкают. Он все знает. «Ты долго шел, волк из клина», — мягко сказал он. «Теперь можешь не торопиться». Сквозь растопыренные пальцы я смотрю на пламя. «Ты ждешь меня, Семитар?» «Да неужели? Чего я хочу? Сам знаешь, чего я хочу». Сбросив одеяло, он величественно встает во весь рост. Фигура Семитара куда выше той, что я помню. Потрепанное пальто хорошо сидит. Он надевает цилиндр, небрежно сбивая на затылок. «От тебя нужно то же, что и от всех». «А что это?» Киваю в сторону того, что распято на кресте прямо за ним. «Это?» По-моему, Семитар выбит из колеи. Такое я вижу впервые. Мне кажется, он немного смущен. «Ну, скажем, это альтернатива. Возможная альтернатива. Хотя не думаю, что ты захочешь». Смотрю на неясное очертание того, что висит на конструкции. Как вдруг оно оказывается хорошо различимым сквозь ветер и морось и радиоактивные осадки. Это я сам. Закрепленная на кресте сеткой, мертвенно-серого цвета плоть, вдавлена в проволоку. На жесткой конструкции тело обвисло, и голова тоже бессильно опущена вниз. Над лицом поработали чайки, глазницы пусты, а щеки уже превратились в лохмотья. На лбу белыми пятнами зияет кость. Там должно быть холодно, отстраненно думаю я. «Я тебя предупреждал». В его голосе появляются знакомые насмешливые ноты и нетерпение. «Это альтернатива. Полагаю, ты согласишься. Здесь у огня намного лучше. И здесь еще кое-что. Раскрыв заскорузлую ладонь, он показывает лежащий на ней стек. К металлу пристала свежая кровь, плоть и кусочки кости. Взявшись рукой за шею, я обнаруживаю грубую форму отверстия. В дыру под основанием черепа с ужасающей легкостью входят мои пальцы. Я чувствую скользкое и упругое вещество своего мозга. «Видишь?» — говорит Семитар почти сочувственно. Я вынимаю пальцы из раны. «Семитар, где ты достал это?» «О, найти нетрудно. Особенно на санкции 4. «А Крюксхэнк, она у тебя?» — спрашиваю я с неожиданным приливом надежды. Он слегка запинается, потом кивает сам себе. «Ну, разумеется. Когда-нибудь. Наверняка когда-нибудь». Повторение звучит фальшиво, будто попытка меня убедить. Надежда умирает и тает. «Значит, потом», — говорю я, еще раз протягивая руки к пламени. Ветер бьет мне в спину. «О чем ты?» Звучащий после этих слов смех кажется не менее натянутым. Я едва улыбаюсь. Старая боль, но теперь она странным образом успокаивает. «Я ухожу. Мне нечего здесь делать». «Уходишь?» Голос становится угрожающим. Он держит стек большим и указательными пальцами. И в отсвете пламени металлическая поверхность становится красной. «Тебе некуда идти, мой ручной волчонок. Останешься здесь. Есть вопросы, их нужно решить». На сей раз смеюсь я. «Убирайся из моей головы, Семитар». «Ты останешься здесь». Сквозь пламя его рука тянется ко мне. В моей руке появляется СКС. Автомат тяжелый, магазин полон. «Ладно, тебе ли не знать. Короче, я передам Хэнду твой привет». Он разрастается и нависает, сверкая глазами. Навожу ствол. «Тебя предупреждали, Семитар». Стреляю чуть ниже края цилиндра. 3 выстрела очередью. Его отбрасывает на песок, прочь от костра. Падает в 3 метрах. Стараюсь убедиться, что Семитар больше не встанет. И вижу, что тела нет. В костре замечаю стек. Чистая металлическая поверхность хорошо видна среди обугленного дерева. Поднимаю стек, держа его большим и указательными пальцами, как Семитар. Немного закоптился, но это нормально. Убираю на место СКС и прячу моментально заледеневшие руки в карманах. Выпрямившись, смотрю вокруг. Очень холодно. Но где-то есть выход с этого гребаного пляжа.